Соломон. Правдоподобная модель дополняется интерпретацией встречи Соломона и царицы Савской. Подобные описания в Библии не оставляют никаких сомнений относительно размеров и масштаба империи Соломона. Он превосходил всех царей земли богатством и мудростью. Он торговался всевозможными купцами и царями Аравии, возил золото, слоновую кость, серебро, драгоценные камни редких животных и экзотические растения. Его дворец был изумительным произведением из золота и меди, с огромными резными статуями, водруженными на узорчатые колонны. В его распоряжении были флот и армия численностью в 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. Несомненно, это был золотой век еврейского процветания и могущества. Но тем не менее, если вы изучите традиционную хронологию, то не найдете в ней абсолютно никаких упоминаний об этой прославленной империи. Согласно Библии, Соломон женился на дочери фараона, бывшего достаточно сильным для того, чтобы разгромить филистимлян и взять город Газер, отданный им Соломону в приданое за своей дочерью. В записях времени правления того бездетного фараона, которого традиционная хронология соотносит с периодом царствования Соломона, нет каких бы то ни было упоминаний о Палестине. Дворец Соломона после его смерти был разграблен фараоном по имени Сусаким, и баснословные богатства, описываемые Библией, были вывезены в Египет. Согласно ортодоксальной версии, Сусакимом является Шашенг I, малозначительный правитель, оставивший список палестинских городов, но никаких упоминаний о Иерусалиме или завоеваниях, или о дворце, или хотя бы одного предмета из сокровищ. Поэтому археологи вынуждены снова переписывать Библию. Магнуссон утверждает, что храм был относительно небольшим строением, хотя совершенно никаких доказательств этого у него нет, поскольку храм до сих пор не обнаружен. Отсутствие одновременных египетских упоминаний о Давиде или Соломоне он объясняет тем, что все сведения относительно Соломона в Библии сильно преувеличены, и его мудрость, и его богатство, и численность его жен – по мнению археологов, это была лишь бумажная империя, пригрезившаяся более поздним летописцам, как период былой славы. Великовский решает эту проблему более радикально, но его решение выглядит весьма правдоподобно. Он переносит время правления могущественной 18-й династии на 500 лет позже, что гораздо больше подходит к империи Соломона. Одного из более поздних правителей, Тутмоса III, он идентифицирует с фараоном Сусакимом, разграбившим храм Соломона. Военные действия Тутмоса III в Палестине описаны в иероглифических текстах. Там же расхваливаются и награбленные сокровища. Царица Савская. Более того, какая перетасовка дат позволяет Великовскому предположить отличное решение проблемы идентификации личности загадочной царицы Савской? Вопроса на протяжении веков, вызывающего споры египтологов и ученых, изучающих Библию. Сведения, предоставляемые о ней Библией, весьма скудные. Известно, что она, по крайней мере, не уступала Соломону в богатстве и престиже. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством, благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. Это путешествие имело для нее чрезвычайно большое значение, и она возвращалась обратно с глубокими впечатлениями. «Мудрости и богатства у тебя больше, нежели я слышала». Но где же была та земля, куда возвращалась царица Савская? Авторизованная версия Библии предполагает, что это были Аравия. Большинство археологов имеют общее мнение относительно ее расположения в то время.